соблюдает традицию, уважая приоритет мужчины. По существу же она многое пытается делать по-своему. Совсем недавно в Японии жена занималась в доме буквально всем, предоставляя мужу возможность проводить свободное время по своему усмотрению. Кухня в доме считалась тем местом, куда мужчине зазорно было заглядывать. Сегодня это в прошлом. Считается, что 8 из 10 глав семей безоговорочно вручают зарплату женам с тем, чтобы они выдавали им потом определенные суммы на карманные расходы. Сегодня не редкость увидеть в Японии мужчину, который занимается стряпней или нянчит детей. Все больше появляется на улицах мужчин с хозяйственными сумками, выполняющими поручения жены по закупке продуктов. Подобные факты у некоторых японцев вызывают печальную улыбку и саркастические замечания о том, что японец теряет свое достоинство, а японка утрачивает свою женскую добродетель. Однако возврата к прошлому нет. Слабая половина человечества стремится доминировать в семейных отношениях и в Японии. Это, конечно, не означает, что патриархальность японской семьи сошла на нет. Этого не может случиться ввиду стойкости японской традиции. Для многих иностранцев, идеализирующих Японию, японка остается удивительным созданием. Она привлекательна внешне и внутренне. Ее духовный мир вызывает у них восхищение. Японская женщина не теряет своего достоинства даже во сне. Скромная, благовоспитанная, она спит в красивой позе, лежа на спине, со сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками. Такая манера была особенно строгой в самурайских семьях, где девочек к этому приучали специально, связывая перед сном ноги. Судзуки, японка, проживающая в США, говорит по этому поводу: «Я не могу удержаться от того, чтобы не сделать замечание своей 19-летней дочери, когда вижу, что она спит в неподобающей позе. С моей точки зрения это нескромно. Моя мать называет это неумением контролировать себя». Судзуки объясняет причину таких строгостей тем, что воспитанная японка не может показаться людям в непристойном виде. В доказательство Судзуки приводит известный случай, когда в 20-х годах в одном из токийских универмагов произошел пожар. Продавщицы были только в кимоно, поэтому они наотрез отказались выпрыгивать из окон, боясь обнажиться перед толпой зевак. Многие сгорели заживо. Такие нормы поведения воспитываются с колыбели. Первичная социализация. Основной смысл первичной социализации в Японии может быть сформулирован несколькими словами: отсутствие для малышей каких-либо ограничений. Когда у одной иностранки, прожившей длительное время в Японии, спросили, что она думает по этому поводу, та ответила: «Если бы мне представилась возможность выбирать, где провести свое детство, я без сомнения выбрала бы Японию». Особо нежное отношение японцев к детям было подмечено еще первыми русскими исследователями. «Воспитательная доктрина в Японии, — отмечал Востоков, — применяется к детям с такой мягкостью и любовью, что не действует угнетающим образом на душу детей. Никакой ворчливости, никаких строгостей, почти полное отсутствие телесных наказаний. Давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония – детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов. Дети воспитываются в Японии на полной свободе. Сама природа служит им, по-видимому, воспитательницей. В Японии природа и люди прекрасно сплелись, сжились в течение веков и оставили друг на друге неизгладимый след». Подобное отношение к детям в Японии не изменилось. Родители ведут себя сегодня с детьми так же, как и раньше. Постель японского ребенка располагается рядом с постелью матери. Как только ребенок выразит желание быть к матери ближе, она берет его к себе и начинает заниматься с ним, сколько бы он ни пожелал. И мать, и отец проявляют исключительную выдержку и терпение. Они не произносят ни одного сердитого слова, не обнаруживают ни одного жеста неудовольствия.